Глава 3. Когда уборка в кухне была окончена, я зашла в комнату, где мой парень и его друг изучали какую-то новую старую компьютерную игрушку, которую Вет нашел в своих закромах. Я вошла, почти бесшумно ступая по ковру, но Вадим меня услышал и обернулся. Он остановил на мне взгляд синих глаз, наблюдая, как я сажусь в кресло и поджимаю под себя ноги. Виталик ничего не замечал, уткнувшись в монитор и рассказывая что-то другу, который, казалось, вовсе его уже не слушал, увлекшись разглядыванием меня. В который раз под его взглядом я заёрзала. Как же неуютно. Но почему он так смотрит? «Веталь, а сделай нам чая!» — сказал Вадим, оборвав на полуслове Вета. «Алин, сделай чая!» — перекинул стрелки он на меня. Только хотела со вздохом подняться. «Мужики!» Как Вадим снова вмешался. «Нет, ты сделай. Алина посуду мыла, она устала. Пусть отдыхает». «Ладно», — пожал плечами мой парень. «Чайник хоть горячий?» «Да, я согрела, пока посуду мыла». «Окей». Виталик ушел на кухню, а Вадим присел в соседнее кресло, подпер подбородок рукой и смотрел на меня. Я тоже невольно смотрела в ответ. Прямо оторваться не получалось. Он скинул куртку по дороге из кухни и остался в тонком пуловере, который облегал крепкое мужское тело. Широкие плечи, сильные руки видны из-под закатанных рукавов свитера, длинные пальцы лежат на подлокотнике кресла. Красивые руки. Редко, когда такая мысль приходит мне вообще в голову, когда я вижу мужские ладони. «Как дела, Алина?» Решил он, наконец, завести со мной разговор. «Все хорошо». Равнодушно отозвалась. «На работу устроилась?» «Да он-то откуда в курсе моих дел?» «Пока нет, но я над этим работаю». «А правда, что ты с Виталиком познакомилась в компьютерной игре?» «Да». «Серьезно?» Скинул брови Вадим. «Я думал, он прикалывается». «Нет, не прикалывается». «Чё пристал со своими вопросами? И Веталь, как назло, застрял на этой кухне, оставив нас наедине». «И сейчас играете тоже?» «Играем». «Вместе гоняете?» «Да». «Круто». С нескрываемым восхищением протянул брюнет. «Всегда мечтала о такой девушке, как ты». Кинула на него вопросительный взгляд. «В смысле, которая со мной играла бы в игры?» «Какие твои годы? У тебя все еще впереди». На губах парня заиграла улыбка. Ему нравился наш диалог. В комнату вернулся Виталий с подносом в руках и поставил его между нами. «Кому сахар? Вот стоит. Ложки вот». «А в какую игру хоть играете?» Продолжил выспрашивать Вадим. «Могу показать, если интересно». «Очень». Врет наверняка. Он не похож на игруна, как Виталик. «Ну да ладно. Жалко, что ли, мне?» «Сейчас покажу», — ответила я и достала смартфон. Быстро нашла нужную ссылку на официальный сайт игры и протянула брюнету. Он взял из моих рук гаджет и ненароком коснулся моих пальцев своими. Меня вдруг пробила дрожь. «Это что еще за фигня со мной творится?» «Так, ладно, проехали. Вдох, выдох, и Алина успокаивается». Парень в это время рассматривал информацию на экране. Потом поднял взгляд на меня. В этот вечер он упорно беседовал только со мной, изредка обращаясь к Виталику. «А, я понял. Слышал об этой стратегии. Она довольно необычная, тонкая, как изящная шахматная партия». «Ну да», — улыбнулась я. «Редко кто знает эту игру, которую все называют стратегией для умных. Всегда приятно, когда кто-то разделяет твои интересы». «В ней прикольные пошаговые бои. А ты за кого играешь, Алин?» «Маг». «Любишь волшебство?» «Да, Гарри Поттера пересмотрела». «А чего? Нормальный фильм, посок тоже нормальный». Почему-то его симпатия к мальчику, который выжил, меня заставила улыбнуться. «Можно мне с вами? Зарегистрируйте меня», — попросил Вадим. «Ты не против, Виталь?» — спросила я. «Да нет, конечно. Можешь с нами гонять, в голосе подключаться. Алинка тебя подкачает, а то я на работе же». «Поможешь?» Снова синие глаза застыли на моем лице. Что-то мне не очень нравилась идея общаться так часто, пусть даже и в процессе игры. Но я же не Бука, да и как объяснить мое нежелание помочь? Не вопрос. Давай свою почту, сделаем тебе сейчас аккаунт. Вадим назвал необходимые данные, Виталик освободил нам место. С компьютера я вошла в новый аккаунт для парня и сказала: «Иди, садись ближе, будем персонажа делать». Брюнет придвинул еще один стул и сел рядом. Слишком рядом. Я даже смутилась вдруг, потому что чувствовала его тепло и аромат парфюма очень близко. Он не стесняется так делать при Виталике. Я глянула недовольно на Вадима, потом кинула боязливый взгляд на Вета. Но ему кто-то позвонил. Он вышел из комнаты, чтобы поговорить, и ничего не заметил. Отодвинулась от наглеца сама. «Чтоб я тебе еще раз стала помогать, Вадим? Да никогда!» «Смотри, надо выбрать класс. Тебе кто ближе? Ты, наверное, знаешь общие понятия из других игр. Здесь почти то же самое. Ближний бой, дальний бой и маги. Соответственно, ближний бой — самые выносливые герои. Дальний — опасные убийцы. А маги владеют заклинаниями. А какой самый сильный? Мощный чтоб. Ближний бой?» «Да». «Тогда давай ближний бой. Я буду тебя защищать ходить». Я рассмеялась. «Ты не сможешь. Я уже 100-й уровень получила, а ты еще даже не первый. Это я тебя буду опекать, защищать и прокачивать, а не ты меня». «Вот черт, как неудобно вышло». Смешно почесал он макушку. «Ну, потом же прокачаюсь и буду тебя тогда защищать». «Хорош поясничать», — зыркнула на него. Не хватало, чтобы вернувшийся Виталик не так понял его фразы. «Мне конфликты не нужны». «Я поняла. Ты выбираешь ближний бой. Какой класс? Есть топор, копье и меч». «А в чем приколы у каждого?» «Примерно одинаковые все. Разная у всех магическая способность. Топор бьет троих разом, целый ряд. Копье пронзает двоих в колонне. Ну а мечник только одного ударить может за ход». «Не, ну одного совсем скучная печаль. Давай топор, чтобы семерых одним ударом сразу». «Ну хорошо, топор так топор. Теперь ник. Что писать?» «Пиши. Защитник Алины». Меня опять пробрал смех. «Вадим, потом сменить ник нельзя. Так и будешь бегать защитником никому непонятной Алины?» «Мне понятно, что за Алина. Пиши такой». «Ну, его дело». Вбило то, что он не назвал. «Теперь внешность надо выбрать. Есть блондины, брюнеты, рыжие и даже с синими волосами. Хочешь быть синеволосым?» «А мне пойдет?» Глянула на него. «Не, так как сейчас лучше». «Тогда давай лучше брюнета». Кликнула мышкой на нужный цвет. «А тебе брюнеты нравятся или блондины?» Спросил он. Странный вопрос. «Не знаю, брюнета, наверное». «А, ну тогда точно брюнета берем, как я». Изогнула бровь, глядя в монитор. «А что, если б я сказала, что люблю блондинов? Ты бы побежал в магазин за краской?» «Да нет, конечно», — отозвался Вадим серьезным тоном. «Если только милирование». Меня снова разобрал смех. «Не стоит издеваться над собой ради чужой девушки. Так, давай глаза выбирать теперь. Серые, карие или все равно?» «Синие». «Птичка-обламинго постучала в твое окно, Вадик. Синих не завезли. Ставлю серые». «Ну что ж теперь. Потеря-потеря, однако». «Да, дома поплачешь, если хочешь». Кликнула мышью снова, и мы увидели заставку игры. Повернулась к Вадиму. «Все, персонаж создан». Мы еще долго рассказывали и показывали, что тут вообще надо делать, и забавно было наблюдать, как он все разом пытается охватить и осознать, чтобы не выглядеть на нашем фоне отсталым. «Ну все, завтра в голосе побегаете вдвоем, а вечером я подключусь», — сказал Вет, наблюдая, как Вадик обувается в коридоре. «Ну хорошо», — ответил он и достал смартфон. «Алин, дай свой номер. Добавимся потом в какую-нибудь звонилку с тобой». Выдержав небольшую паузу и задержав на парне подозрительный взгляд, все же продиктовала свой номер, и Вадим, довольный вечером, ушел. «Тебя ничего не смущает?» — Спросила я Виталия, когда дверь за его другом закрылась. «Что?» Не понял он. «Что твой друг так активно общается со мной?» «А что? Он что-то тебе говорил лишнее?» Нахмурился Вет. «Нет, просто никогда не общалась так с друзьями парня и переживаю, чтобы ты не зареновал». «Да нет», — обнял он меня. «Но моих девчонок он никогда не покушался. У нас вкусы разные. Но если что, ты мне скажи, хорошо?» «Хорошо». «Ты ведь меня любишь?» «Конечно, тебя», — нежно поцеловала его в щеку. «Тогда мне нет повода переживать». Лишь улыбнулась в ответ. «У него нет повода, а у меня вагон. Что-то мне все меньше нравится внезапное внимание Вадима. А может, я накручиваю себя? Я всегда была симпатичной и мужчинам, и парням нравилась. Но флиртует он, может, даже чуть-чуть со мной. Так разве это криминально?» Но выдумывала себе тоже.